Глава 18. Школа Грейминстер, распростершись, дремала на солнце, словно ей снилась былая слава. Это место было точно таким же, как я представляла. Величественные старые здания, аккуратные зеленые лужайки, спускавшиеся к неторопливой реке, и просторные пустые площадки для игр, на которых, казалось, слышалось безмолвное эхо матчей по крикету, участники которых были давно мертвы. Я прислонила Глэдис к дереву на боковой аллее, по которой я сюда въехала. За зеленой изгородью стоял трактор, лениво гудя, его водителей нигде не было видно. Голоса мальчиков из хора плыли над лужайками из капеллы. Несмотря на яркий солнечный свет, они пели: «Мягко гаснет свет дневной, прочь скользит он надо мной». Известный церковный гимн Джорджа Доуна, американского епископа, 1799-1859 годы жизни. Я недолго постояла, слушая, пока они внезапно не умолкли. Затем после паузы снова вступил орган сварливо, и певцы вернулись к началу гимна. Я медленно шла по траве того места, который, я уверена, отец именовал двором. Высокие пустые окна школы холодно смотрели на меня, и у меня вдруг возникло странное чувство, какое, должно быть, бывает у насекомого, когда его кладут под микроскоп, ощущение нависшей невидимой линзы и что-то странное со светом. За исключением одного школьника, куда-то бежавшего, и двух преподавателей в мантиях, прогуливавшихся и разговаривавших, сблизив головы, широкие лужайки и извилистые дорожки Грейминстера пустовали под глубоким синим небом. Все это место казалось слегка нереальным, словно сильно увеличенный агфоколоровский кадр из тех, что можно видеть в книгах вроде «Живописной Британии». Агфоколор — цветные пленки, изготавливаемые немецкой фирмой Агфа, одной из первых, начавшей изготавливать цветные кино- и фотопленки. Это нагромождение известняка на восточной стороне двора, то, где башня с часами, должно быть Энсенхаус, подумала я, старая отцовская берлога. Приблизившись, я подняла руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Видимо, отсюда сверху, с этих зубцов и черепицы, мистер Твайнинг рухнул и разбился о камни, об эти древние булыжники, лежащие не далее, чем в 100 футах от того места, где я стояла. Я пошла по траве, чтобы рассмотреть их получше. К моему разочарованию, кровавых пятен там не было. Естественно, их и не могло быть после стольких лет. Их смыли сразу, как только позволили приличия, скорее всего, до того, как искалеченное тело мистера Твайнинга обрело подобие покоя. Этим булыжникам было нечего рассказать, кроме того, что их на протяжении 200 лет постоянно топтали привилегированные ноги. Окружавшая каменные стены Энсенхауса дорожка была шириной едва ли 6 футов. Я запрокинула голову и уставилась на башню. С этого угла она поднималась в головокружительную высь, сплошная каменная стена, заканчивавшаяся высоко-высоко надо мной филигранью изящной декоративной каменной кладки, где пухлые белые облака, лениво дрейфующие над парапетом, создавали своеобразное ощущение, будто здание начинает крениться, падает, обрушивается прямо на меня. От этой иллюзии меня затошнило и пришлось отвернуться. Стертые каменные ступени гостеприимно вели от каменной дорожки сквозь арку входа к двойным дверям. Слева от меня была комнатка привратника. Его обитатель разговаривал по телефону. Он даже не посмотрел в мою сторону, когда я скользнула внутрь. Холодный сумрачный коридор простирался передо мной, казалось, в бесконечность, и я двинулась по нему, осторожно переставляя ноги, чтобы не шаркать по полу. С обеих сторон длинная галерея улыбающихся лиц. Некоторые из них принадлежали школьникам, некоторые — преподавателям. Уходила в темноту, каждый портрет изображал Грейминстерца, отдавшего жизнь за страну, и под каждым была покрытая черным лаком табличка. «Чтобы другие жили», — гласила позолоченная надпись. В конце коридора, отдельно от прочих, были фотографии трех мальчиков, имена которых были выгравированы на маленьких медных прямоугольниках. Пропали без вести в бою. Пропали без вести в бою? Почему здесь не висит фото отца, удивилась я. Отец отсутствовал, как те парни, кости которых покоились где-то во Франции. Я почему-то почувствовала себя виноватой при этой мысли. Думаю, что именно в этот момент здесь, в затаённом зале Грейминстера, я начала осознавать пределы отцовской отстраненности. Вчера я всем своим существом хотела обнять его изо всех сил, но теперь я поняла, что вчерашний разговор по душам в тюрьме на самом деле был не диалогом, а беспокойным монологом. Это не со мной он говорил, а с Харриет. И как в случае с умирающим Бенни Пенни, я была не более чем невольным слушателем. Сейчас Грейминстер, где начались отцовские беды, казался мне все более холодным, чуждым и негостеприимным местом. Во мраке, за фотографиями, лестница вела на второй этаж, и я поднялась по ней в коридор, похожий на тот, что остался внизу, и также простиравшийся по всей длине здания. Хотя двери по обеим сторонам были закрыты, в них были встроены небольшие стеклянные окошки, дававшие возможность заглянуть в каждую комнату. Это были классы, все одинаковые. В конце коридора большая угловая комната обещала нечто большее. Надпись на ее двери гласила «Химическая лаборатория». Я оттолкнула дверь, и она сразу же открылась. Проклятье было разрушено. Не знаю, чего я ожидала, но не этого. В пятнах деревянные столы, скучные мензурки, мутные реторты, треснувшие пробирки, посредственного качества бунзеновские горелки и цветная настенная таблица элементов, в которой была смешная опечатка, перепутаны местами мышьяк и селен. Я сразу обратила на это внимание и кусочком голубого мела с полочки под классной доской позволила себе вольность исправить ошибку, нарисовав двойную стрелку. «Неверно», — написала я под стрелкой и дважды подчеркнула. Эта так называемая лаборатория не шла ни в какое сравнение с моей собственной в букшоу, и при этой мысли я надулась от гордости. Больше всего на свете я захотела домой, просто побыть там, коснуться моих собственных сияющих реторт, сотворить какой-нибудь идеальный яд, просто ради наслаждения процессом. Но это удовольствие придется отложить. Надо сделать дело. Выйдя назад в коридор, я вернулась в центр здания. Если я правильно рассчитала, я должна быть прямо под башней, и вход в нее должен быть где-то здесь. Маленькая дверь среди панелей, которую я сначала приняла за вход в чулан, распахнувшись, явила крутую каменную лестницу. Мое сердце пропустило удар. И тут я увидела знак. В нескольких ступенях от входа через лестницу была протянута цепь, и на ней висела написанная от руки табличка «Башня под запретом. Не входить». Я взлетела туда за секунду. Было ощущение, будто я оказалась в раковине моллюска. Ступени закручивались винтом, прокладывая извилистый узкий путь наверх в отдававшемся эхом однообразии. Нельзя было увидеть, что лежит впереди или позади. Видны были только несколько ступеней перед и подо мной. Какое-то время я считала их шепотом, но потом обнаружила, что у меня не хватает дыхания. Подъем был крутым, и у меня начало колоть в боку. Я остановилась чуть-чуть отдохнуть. Немного слабого света пробивалось сквозь крошечные узкие окошечки по одному на каждый оборот лестницы. По эту сторону башни, предположила я, располагается двор. Все еще задыхаясь, я продолжила подъем. Тут резко и неожиданно лестница закончилась, просто так, крошечной деревянной дверью. Такую дверь гном мог врезать в ствол лесного дуба, полукруглый люк с металлической скважиной для ключа. Не стоит упоминать, что чертова штука была заперта. Я расстроенно зашипела и уселась на верхнюю ступеньку, тяжело дыша. «Проклятье!» — произнесла я, и мой голос с удивительной громкостью отразился эхом от стен. «Эй, там, наверху!» — донесся глухой холодный голос, за которым последовало шарканье шагов далеко внизу, «Проклятие!» — повторила я на этот раз тише. Меня засекли. «Кто там?» — спросил голос. Я прижала руку ко рту, чтобы удержаться от ответа. Когда я коснулась пальцами зубов, меня осенило. Однажды отец сказал, что придет время, когда я буду благодарна за брекеты, которые меня заставляют носить, и он был прав. Это время настало. Большими и указательными пальцами, словно двумя пинцетами, я дернула брекеты изо всех сил, и с довольным кликом они выскочили изо рта мне в руки. Шаги приближались и приближались. Неустанно поднимаясь к тому месту, где я оказалась в ловушке около запертой двери, я изогнула проволоку в форме буквы «Г» с петлей на одном конце и вставила изуродованные брекеты в замок. Отец велит выпороть меня кнутом, но у меня нет выбора. Замок был старым и примитивным, и я знала, что могу открыть его, если хватит времени. «Кто здесь?» — спросил голос. «Я знаю, что ты там, я тебя слышу. Вход в башню запрещен. Немедленно спускайся, мальчишка». «Мальчишка», — подумала я, — «значит, он не видел меня». Я подвигала проволоку и повернула ее влево. Как будто его смазали маслом сегодня утром, язычок плавно отскочил. Я открыла дверь и вошла, тихо закрыв ее за собой. Времени запирать за собой замок изнутри не было. Кроме того, кто бы ни поднимался за мной по лестнице, у него наверняка есть ключ. Я оказалась в месте темном, словно погреб с углем. Узкие окошки закончились на верхушке лестницы. Шаги остановились за дверью. Я бесшумно отступила в сторону и прижалась к каменной стене. «Кто здесь?» — спросил голос. «Кто это?» Ключ вставили в замок, щеколда щелкнула, дверь открылась, и внутрь просунул голову мужчина. Луч света из его фонарика метнулся туда-сюда, осветив переплетение стремянок, уходивших вверх в темноту. Он посветил на каждую лестницу, проводя лучом вверх, ступенька за ступенькой, пока свет не затерялся в черноте высоко наверху. Я не шевелила ни единым мускулом, даже веком. Боковым зрением я видела силуэт мужчины в открытой двери с седыми волосами и устрашающими усами. Он был так близко, что я могла дотянуться до него рукой. Повисла пауза длиной в вечность. Опять чертовы крысы! Наконец пробормотал он себе под нос, и дверь захлопнулась, оставив меня в темноте. Послышался звон ключей, и замок закрылся. Я была заперта. Полагаю, мне следовало закричать, но я не стала. Я не чувствовала себя в ловушке. На самом деле, я начинала получать удовольствие. Я знала, что могу попробовать снова открыть замок, прокрасться вниз по лестнице, но вполне вероятно попасть прямо в лапы к привратнику. Поскольку я не могла оставаться здесь вечно, единственным другим вариантом был путь наверх. Вытянув руки как лунатик, я медленно переставляла ноги, пока не коснулась пальцами ближайшей лестницы, которую я видела в луче фонаря, и начала взбираться вверх. Не так уж сложно подниматься по лестнице в темноте. Во многих отношениях предпочтительно видеть бездну, которая под тобой, но по мере того, как я карабкалась, мои глаза все больше привыкали к темноте или к полумраку. Крошечные щели в камне и дереве пропускали лучики света там и сям, и вскоре я была в состоянии рассмотреть общие очертания лестницы, черное на черном, в сером свете башни. Ступеньки кончились внезапно. И я оказалась на маленькой деревянной платформе, словно моряк на рангоуте. Слева от меня еще одна лестница вела вверх во мрак. Я потрясла ее как следует, и хотя она пугающе скрипела, казалась довольно прочной. Я глубоко вздохнула, шагнула на нижнюю ступеньку и продолжила карабкаться. Через минуту я добралась до ее верха и меньшей, менее устойчивой платформы. Еще одна лестница, на этот раз более узкая и тонкая, чем другие, тревожно задрожала, когда я поставила на нее ногу и со скрипом начала свое медленное восхождение. На полпути я стала считать ступеньки. 10, ну, примерно. 11, 12, 13. Моя голова ударилась обо что-то. И какой-то миг я видела только искры перед глазами. Я вцепилась в ступеньки изо всех сил, голова болела, словно взорвавшаяся дыня. Хрупкая лестница дрожала в руках, словно натянутая тетива. Такое чувство, словно меня аскальпировали. Протянув руку и ощупав надушибленной головой, я наткнулась пальцами на деревянную ручку. Я толкнула ее из последних сил, и дверь подалась. Пулей я выскочила на крышу башни, моргая, словно сова на ярком солнечном свете. От квадратной платформы в центре покатые черепицы спускались к четырем краям. Вид был более чем впечатляющий. За школьным двором, за шифером капеллы, зеленые аллеи уходили в туманную даль. Все еще щурясь, я шагнула ближе к парапету и чуть не распрощалась с жизнью. У моих ног неожиданно открылась зияющая дыра, и мне пришлось замахать руками, чтобы удержаться от падения. Балансируя на краю, я с тошнотой увидела булыжники далеко внизу, сияющие темным блеском на солнце. Дыра была примерно 18 дюймов в ширину, окруженная полудюймовым выступом, через который каждые 10 футов или около того был перекинут палец мостика, соединявший выступавший парапет с крышей. Эта дыра была предназначена, по всей видимости, для того, чтобы обеспечить вспомогательный сток в случае особенно сильных ливней. Я осторожно перескочила через отверстие и бросила взгляд над зубцами высотой по пояс. Далеко внизу трава школьного двора простиралась в трех направлениях. За 30 лет, минувших со дня смерти мистера Твайнинга, двор, вероятно, не был подвергнут серьезным переделкам. Еще один головокружительный взгляд сквозь отверстие дал понять, что нет, камни внизу и окаймлявшие их липы явно были старыми. Мистер Твайнинг упал в эту дыру, вне всяких сомнений. Позади меня послышался неожиданный шум, и я резко обернулась. В середине крыши висел труп, болтаясь на виселице. Я с трудом сдержала крик. Словно тело связанного разбойника, которое я видела на страницах Ньюгейтского календаря, эта штука извивалась и вертелась от дуновения ветерка. Затем, без предупреждения, его живот взорвался, и внутренности вывалились наружу, спутанной тошнотворной веревкой алого, белого и синего. С громким треском кишки развернулись, и вдруг, высоко над головой наверху шеста, затрепетал на ветру Union Jack. Оправившись от испуга, я увидела, что флаг был так оборудован, чтобы его можно было спускать и поднимать снизу, возможно, из комнаты привратника с помощью хитроумной системы кабелей и воротов, заканчивающихся защищенным от непогоды брезентовым ящиком. Это его я приняла за труп на виселице. Я ухмыльнулась своей глупости и осторожно приблизилась к механизму, чтобы рассмотреть получше. Но помимо оригинального устройства там не было ничего интересного. Я как раз повернулась и направилась к проему, и тут я споткнулась и упала лицом вниз. Голова повисла над краем бездны. Может быть, я сломала все кости в теле, но я боялась шелохнуться. В миллионе миль внизу две муравьеподобные фигуры вышли из Энсон-хаус и направились через двор. Первой моей мыслью было то, что я еще жива. Но потом, когда испуг отступил, его место занял гнев. Гнев на собственную глупость и неуклюжесть. Гнев на некую невидимую ведьму, которая портит мне жизнь бесконечной чередой запертых дверей, разбитых коленок и ободранных локтей. Я медленно поднялась на ноги и отряхнулась. Я не только испачкала платье, я еще умудрилась каким-то образом наполовину оторвать подошву от левой туфли. Причину ущерба было несложно определить. Я споткнулась об острый край выступающей черепицы, которая, вывалившись со своего места, валялась на крыше и напоминала своим видом скрижаль с 10 заповедями, данную Моисею. «Положу-ка я ее на место», — подумала я, — «иначе обитатели Энсон-хауса как-нибудь обнаружат, что на их головы льется дождь. И это будет только моя вина». Черепица оказалась тяжелее, чем выглядела, и мне пришлось встать на колени, когда я пыталась пристроить ее на место. Может быть, эта штука повернулась, или соседние плитки покосились. Какова бы ни была причина, черепица просто не хотела становиться в темное отверстие, откуда моя нога ее вышивала. Я легко могла просунуть руку в дыру, проверить, что мешает, но тут я вспомнила о пауках и скорпионах, которые, говорят, живут в таких местах. Я закрыла глаза и сунула пальцы внутрь. На дне ямки они наткнулись на что-то мягкое. Я выдернула руку и встала на колени, чтобы заглянуть внутрь, но не увидела ничего, кроме темноты. С осторожностью я снова сунула пальцы внутрь и большим указательным пальцами подцепила это, чтобы это ни было. Оно поддалось с легкостью, разворачиваясь по мере того, как я вытаскивала его наружу, как флаг, трепетавший над моей головой. Это оказалась длинная черная ткань, расселский плис. Кажется, так эта штука называется. Заплесневевшая преподавательская мантия. В нее была туго завернута смятая черная прямоугольная шапочка-конфедератка. Расселский плис — ткань в рубчик с хлопковой основой и шерстяным наполнением. Главным образом используется для пошива качественных академических мантий, а также священнических и судейских облачений. Расселский плис износостойкий и сохраняет форму значительно дольше хлопка или полиэстера. И в этот самый миг я поняла со стопроцентной уверенностью, что эти вещи сыграли роль в смерти мистера Твайнинга. Я не знала, какую именно, но я наверняка выясню. Я должна была оставить вещи здесь, я знала это. Я должна была отправиться к ближайшему телефону и позвонить инспектору Хьюиту. Вместо этого первой мыслью, пришедшей мне в голову, была «Как мне выбраться из Грейминстера незамеченной?» И как это часто бывает, когда попадаешь в переплет, ответ пришел сразу же. Я просунула руки в рукава заплесневелой мантии, выпрямила смятый прямоугольник конфедератки и надела ее на голову, и словно большая черная летучая мышь медленно и осторожно спустилась по сплетению шатающихся лестниц к запертой двери. Трюк, проделанный мной с брекетами один раз, сработал, и мне очень надо было, чтобы он сработал еще раз. Орудуя проволокой в замочной скважине, я безмолвно молилась Богу, заведующему этими делами. После длительной возни, погнутой проволоки и пары легких проклятий, моя молитва была наконец услышана, и защелка отскочилась сердитым щелчком. Молнией я слетела по ступенькам, прислушалась, что за дверью, всмотрелась сквозь щелку в длинный коридор, тихо и ни души. Я приоткрыла дверь, спокойно вышла в коридор и двинулась вдоль галереи с ушедшими мальчиками, мимо пустой комнаты привратника и на солнечный свет. Повсюду были школьники, или так казалось, болтая, бездельничая, слоняясь, смеясь. Радуясь на свежем воздухе приближающемуся окончанию семестра. Инстинкт заставил меня надвинуть поглубже конфедератку и боком прокрасться через двор. Заметит ли меня? Конечно, да. На фоне этих волчат я выделялась, как раненый олень на хвосте стаи. Нет. Надо выпрямить плечи, и словно мальчишка, опаздывающий на скачки, идти размашисто с высоко поднятой головой по направлению к аллее, утешало то, что под мантией я одета в платье. И никто не заметил, никто не взглянул на меня второй раз. Чем дальше я отходила от школьного двора, тем в большей безопасности я себя чувствовала. Но я знала, что одна на открытом пространстве буду выглядеть намного подозрительнее. Всего в нескольких футах впереди древний дуб уютно расположился на лужайке, словно отдыхая тут со времен Робин Гуда. Когда я протянула ладонь, чтобы коснуться его, из-за ствола выстрелила рука и схватила меня за запястье. «Ой, пустите меня, мне больно!» Автоматически воскликнула я, и мою руку сразу же отпустили, не успела я повернуться и увидеть нападавшего. Им оказался сержант Грейвс, и он выглядел не менее изумленным, чем я. «Ну-ну», — произнес он с ухмылкой, «ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну». Я собиралась ответить ехидным замечанием, но по здравом размышлении решила сдержаться. Я знала, что сержант хорошо ко мне относится, а мне может потребоваться любая возможная помощь. «Инспектор хотел бы насладиться вашим обществом», — сказал он, указывая в сторону группы людей, стоявших, разговаривая в той аллее, где я оставила Глэдис. Сержант Грейвс больше ничего не сказал, но когда мы приблизились, он аккуратно подтолкнул меня вперед к инспектору Хьюиту, как дружелюбный терьер приносит хозяину мертвую крысу. Оторванная подошва моей туфли хлопала, как у маленького бродяги Чарли Чаплина, и хотя инспектор заметил это, он был достаточно разумен, чтобы придержать свои мысли при себе. Сержант Вулмер возвышался над синим воксхоллом, его лицо было огромным и широким, как Маттерхорн, вершина в Швейцарии. В его тени стояли крепкий, дотемно загорелый мужчина в рабочем комбинезоне и морщинистый, низкорослый джентльмен с белыми усами, который при виде меня возбужденно ткнул в воздух пальцем. «Это он», — сказал джентльмен. «Вот он». «Правда», — уточнил инспектор Хьюитт, снимая с меня конфедератку и мантию с вежливым почтением камердинера. Бледно-голубые глаза старичка выкатились из орбит. «Это же просто девчонка», — сказал он. «Я чуть не ударила его по лицу». «Да, это она», — сказал загорелый. «Мистер Рагглс имеет причины полагать, что ты была наверху в башне», — сказал инспектор, и белые усы согласно кивнули. «Что, если да?» — спросила я. «Я просто осматривалась». «Это башня под запретом», — громко заявил мистер Рагглс. «Под запретом. На табличке так и написано. Ты не умеешь читать?» Я изящно пожала плечами. «Я бы полез по стремянкам за тобой, если бы знал, что ты просто девчонка». И он добавил в сторону инспектора Хьюитта. «Мои старые колени уже не те, что раньше». «Я знал, что ты наверху», — продолжил он. «Я сделал вид, что не заметил, чтобы позвонить в полицию». «И не делай вид, что ты не взламывала замок. Замки — это моя профессия, и я уверен в том, что он был закрыт. Так же, как и в том, что я стою тут на Флад-Лейн. Подумать только, девочка». — сказал он, неверяще качая головой. «Взломала замок?» — спросил инспектор. Хотя он делал невозмутимый вид, я видела, что он захвачен врасплох. «А где ты такому научилась?» Естественно, я не могла ему сказать. Доггера надо было защитить любой ценой. «Давно и далеко отсюда», — ответила я. Инспектор уставился на меня стальным взглядом. «Может быть, кто-то и удовлетворится таким ответом, Флавия, но я не из их числа». Сейчас снова воспоследует речь в духе король Георг VI, нелегкомысленный человек. Подумала я, но инспектор Хьюитт решил дождаться моего ответа вне зависимости от того, как долго придется ждать. «В букшоу мало развлечений», — пояснила я. «Иногда я делаю такие вещи, просто чтобы не скучать». Он вытянул руку с черной мантией и конфедераткой. «И ты поэтому нарядилась в этот костюм, чтобы не скучать?» «Это не костюм», — возразила я. «Если вам так уж надо знать, я нашла эти вещи под вывалившейся черепицей на крыше башни. Они имеют какое-то отношение к смерти мистера Твайнинга, я уверена». Если прежде глаза мистера Рагглса просто были выпучены, сейчас они чуть не вывалились из головы. «Мистер Твайнинг?» — переспросил он. «Мистер Твайнинг, который спрыгнул с башни?» «Мистер Твайнинг не прыгал», — сказала я. Я не могла сопротивляться соблазну утереть нос этому нахальному коротышке. «Его...» «Спасибо, Флавия», — перебил меня инспектор Хьюитт. «Достаточно, и мы не будем больше занимать ваше время, мистер Рагглс. Я знаю, что вы занятой человек». Рагглс надулся, как воркующий голубь, и кивнул инспектору. Нагло улыбнувшись в мою сторону, а потом пошел по лужайке в свою каморку. «Благодарю за доклад, мистер Пловер», — сказал инспектор, поворачиваясь к мужчине в комбинезоне, молча стоявшему рядом. Мистер Пловер подергал себя за прядь волос, свисавшую на лоб, и без единого слова вернулся к своему трактору. «Наша известная частная школа — это города в миниатюре», — сказал инспектор, взмахнув рукой. «Мистер Пловер засек тебя, как только ты въехала в аллею. Он тут же направился в комнату привратника. Черт бы его побрал, и черт бы побрал старого Рагглса! Надо не забыть, когда я вернусь домой, послать им обоим по кувшину розового лимонада, просто чтобы показать, что я не держу на них зла». Было уже слишком поздно в этом году для анемонов, так что... Анимонин исключался. С другой стороны, смертоносную белладонну, хотя и незнакомую, можно найти, если знать точно, где смотреть. Инспектор Хьюитт подал конфедератку и мантию сержанту Грейвсу, который уже достал несколько листов оберточной бумаги из чемоданчика. «Превосходно», — сказал сержант. «Она, судя по всему, избавила нас от ползания по черепице». Инспектор одарил его взглядом, который мог бы остановить несущуюся лошадь. «Простите, сэр», — сказал сержант, внезапно залившись краской и занявшись упаковыванием. «Расскажи мне подробно, как ты нашла эти вещи», — сказал инспектор Хьюитт, — «как будто ничего не произошло. Ничего не упускай и ничего не добавляй». Пока я говорила, он записывал быстрым микроскопическим почерком. Сидя напротив Фелли, когда она за завтраком писала в дневник, я наловчилась читать вверх ногами, но заметки инспектора Хьюитта были не более чем крошечными муравьями, марширующими по странице. Я рассказала ему все, от скрипа стремянок до моего чуть не ставшего роковым падения, от шатающейся черепицы и того, что было спрятано под ней, до моего хитроумного побега. Когда я закончила, я увидела, что он нацарапал пару знаков внизу записи, но что они означали, не могла понять. Он захлопнул записную книжку. «Благодарю тебя, Флавия», — сказал он, — «ты нам очень помогла». Что ж, по крайней мере, у него хватило честности признать это. Я выжидающе стояла, желая большего. «Боюсь, сейфы короля Георга недостаточно глубоки, чтобы отвозить тебя домой дважды в сутки», — сказал он, — «так что увидимся по дороге». Он стоял, плотно упираясь ногами в траву, с таким выражением лица, которое могло обозначать что угодно. Через минуту данлопские шины Гладис радостно зашуршали по бетону, оставляя инспектора Хьюитта и других того же сорта, как бы выразилась Даффи, все дальше и дальше позади. Не успела я отъехать на четверть мили, как меня догнал и перегнал Воксхолл. Я махала, как сумасшедшая, когда они ехали мимо, но лица, смотревшие на меня из окон, были мрачны. Через 100 футов вспыхнули тормозные огни, и авто съехало на обочину. Когда я подрулила к ним, инспектор опустил стекло. «Мы отвезем тебя домой. Сержант Грейвс погрузит велосипед в багажник». «Король Георг передумал, инспектор?» — надменно поинтересовалась я. Его лицо омрачило выражение, которого я никогда раньше у него не видела. Могу почти поклясться, что это было беспокойство. «Нет», — ответил он, — «король Георг не передумал, но я передумал».